Глава 8. Секреты. «Это получается, что я зря крыс ловил, господин?» – пробурчал Ваня. «На них тоже что-нибудь потренируем», – отмахнулся я. «А то я еще замораживать никого не пробовал». Про себя я злорадно рассмеялся. Родовая магия Акулиных начинала нравиться мне все больше и больше. В подвале пахло сырой плесенью, а его коридор освещало 3 тусклых магических светильника. Здесь было всего 2 двери, и из-за одной из них доносились мужские голоса. Я приложил палец к губам, указывая Ване, чтоб молчал. Сам, чуть ли не на цыпочках, чтоб не шуметь, подошел к двери и взялся за ручку. Во второй руке держал револьвер. «Фух, ну, поехали», — подумал я и резко распахнул дверь. «А ну, все застыли!» — выкрикнул я обалдевшим мужикам. Они меня не послушали и потянулись к оружию. Тогда я, не раздумывая, выстрелил в голову первого попавшегося. Но за это время на меня наставили еще 5 стволов. Черт! Я за мгновение притянул к себе всю ближайшую воду и представил ее в форме полусферы. Закружил ее вокруг себя. Получился водный щит, на который и пришелся обстрел бандитов. Пули взрывались прямо о него, но огонь тут же гасила вода. Запахло плавленным металлом. «Бросайте оружие, иначе заморожу всех нахрен!» – выкрикнул я. Это тоже не сработало. У них там что, бесконечный запас патронов? А, нет, они уже по второму револьверу держат. Вот это скорость. Только водному щиту все равно. Энергии он тратил мало, так что я мог хоть полдня так стоять. Но мне надоело уже через пару минут. Так что я отделил от щита 10 капель, вытянул и заморозил их, а затем бросил в 2 мужиков. Оставшиеся 3 после такого решили сдаться. И весь огнестрел укатился к моим ногам. Я свернул щит. Он упал на пол большой лужей, окатив водой всех присутствующих. «Кто ты и зачем пришел?» — нагло спросил один из бандитов. «Вопросы здесь задаю я. Кто из вас Ерофеев?» «Вот лежит, подыхает». Он кивнул в сторону, где стонал пронзенный моими иглами мужчина. Голову не задело, но зато пострадало все остальное тело. Ерофеев, единственный среди 6, был одет в деловой костюм, который уже весь пропитался его кровью. Да, сосредоточившись на магии, я забыл об основном правиле допроса – не убивать подозреваемых до получения сведений. Всему виной бурливший по крови адреналин молодого тела. Я наклонился к умирающему и предложил: «Скажи, кто заказал Акулиных, и умрешь быстро, а иначе я буду тренировать на тебе целительский дар, а потом снова пускать иглы. Хочешь?» Он слегка качнул головой. Времени до его смерти оставалось очень мало. «Тогда говори, и все закончится». «Моржов!» В один миг я создал водное копье и представил, как оно заледенело. Зависшее в воздухе ледяное оружие с силой обрушилось на голову Ерофеева, размозжив череп меньше, чем за секунду. В меня полетела кровь вперемешку с мозгами. Надо запомнить и придумать гораздо более чистый способ убийства. Иначе точно на химчистке костюмов разорюсь. «Нас, может, отпустишь?» — спросил тот же наглый мужик. «Можем откупиться. Сколько хочешь». Вместо ответа я злобно улыбнулся. Окрашенная красным вода мелкими каплями поднималась с пола. «Эй, да погоди ты! У нас связи есть! Готовы клятву принести!» Я задумался. А кровавые капли остались парить в воздухе, словно в невесомости. «Не смей!» — раздался в голове голос акулы. «Не хочешь принимать убийц в клан убийц?» — усмехнулся я. «Где логика?» «Я им не доверяю. Они могут нас предать. Они не станут следовать акульим законам». «Резонно», — мысленно ответил я. «Я бы и так им отказал. Зря ты вмешалась. и вновь образовавшиеся водяные иглы полетели в мужиков. Самый наглый из этой парочки ни в какую не хотел умирать, пришлось еще и водное лезвие в него запульнуть, чтоб наверняка. Но теперь-то точно, ведь без головы не живут. Больше в Петропавловске-Камчатском нам было делать нечего, поэтому мы с Ванькой поехали домой. Стоило сесть в машину, как накатила усталость, и я уснул. Так и проспал, пока машина не остановилась у ворот особняка. Вика встретила меня в холле с расспросами, и я без утайки рассказал все, как было, ну, кроме разговоров с богиней. «Как отец?» – спросил я у сестры. «Час назад очнулся и уже норовит сбежать от целителей, чтобы найти, кто его заказал. Так что пойдем к нему, может, хоть с твоей информацией он успокоится». Уже на подходе к спальне отца мы услышали ругань. «Доставьте меня в покое! Я в порядке!» «Выпейте эликсир, ваше сиятельство, это поможет вам успокоиться», ответил робкий женский голос. «Я спокоен, сами пейте свои эликсиры!» Я поспешил вмешаться, открыл дверь и тут же начал. «Отец, рад видеть тебя живым. Зачем ты кричишь на эту женщину?» «Да потому, что она настоящая ведьма. Скоро в могилу меня загонят своими снадобьями». Так же громко ответил отец, только вот смотрел он не на нас с сестрой, а на целительницу из рода Белодонновых. «А зачем тогда ты ее в клане держишь, если не доверяешь?» Прямо спросил я, чем смутил всех присутствующих. Все взгляды скосились на меня. Сестра робко дотронулась до моего плеча и прошептала. «У них такое общение с Елизаветой в норме. Папа не может иначе чувства выражать». И здесь до меня дошло. Так дошло, что чуть челюсть не отвисла до пола. «Прошу прощения», — поспешил я ретироваться, но Вика остановила, схватив за руку. Самое забавное, что за этой картиной наблюдал еще один целитель. Парень на пару лет старше меня, с такими же светлыми волосами, как у Юли. Сын Елизаветы, если я правильно запомнил. В прошлом году только академию закончил. А сама Елизавета являлась тетей Юли, если я снова ничего не напутал. Да тут такие сложные семейные связи в клане, что впору выписать генеалогическое древо на бумагу и выучить. Но для начала надо узнать имена всех родственников. «Лизонька, оставьте нас», – уже ласково обратился к целительнице отец. «Эликсир сначала выпейте». Женщина протянула отцу кружку с отваром, от которого пахло душистыми травами. «Ладно», – нехотя согласился он и за пару глотков опустошил кружку. Только тогда целительница с сыном ушли. «Оторвать бы твой длинный язык», – сказал мне отец вместо приветствия. «Успеешь оторвать. Вот, держи». Я снял с плеча сумку и протянул отцу. Он нахмурился и открыл. Порылся в бумагах, и с каждой секундой его глаза становились все шире и шире. «Там есть то, что нам нужно», — поинтересовался я. «А ты молодец, не стал открывать. Печати на папках магические и заточены под своего хозяина. Но я их быстро обезврежу. Вот сейчас и займусь этим». «Папа, тебе надо отдыхать», – возмутилась Вика. «Какой отдых, когда на меня нападают средь бела дня? Стоит только за ворота выйти». «А ты не выходи», – уперлась Вика. «Тем более Сергей уже все выяснил, пока тебя лечили». «Серьезно?» – отец строго посмотрел на меня. «Да, посредник мертв, а тебя заказал некий Моржов. «Знаешь такого?» – спросил я. «Да кто же не знает этого продажного чиновника?» «Я не знаю», – хмыкнул я. «Зачем ему убивать тебя?» «Предполагаю, это из-за того, что я стал спрашивать, о ком не следовало. Но я это дело просто так не оставлю». «И что будем делать?» – спросила Вика и плюхнулась на мягкое кресло. «Мстить!» Со злобной улыбкой ответил отец. «И пытать». «Вот тебе лишь бы пытать. Завел бы мага-менталиста, все стало бы куда проще». «Отец, ты предлагаешь напасть на Моржова?» уже есть план?» – уточнил я. «Сперва посмотрю, что ты принес, а там решу. Да, и Нерпову надо позвонить, пусть приезжает за своим компроматом», – усмехнулся глава клана. «А его не смутит вскрытая печать на папке?» «А это уже его проблемы». Поместье Нерповых, в кабинете князя раздался звонок мобилета. Аркадий Викторович Нерпов оторвался от бумаг и приложил артефакт к уху. Нерпов слушает. «Аркадий, это Александр. У меня хорошие новости. Неужто так быстро разобрался?» «Мой сын разобрался. Все бумаги забрал. Так что приезжай, отдам тебе лично в руки». «А наследник у тебя не промах. Который раз удивил. Я даже имя его запомнил. Сергей». «Верно. Удивительно, с твоей памятью на имена». «Да, мне еще дочь о нем все уши прожужжала. Уже не знаю, куда от нее скрыться. Понравился ей его героизм». «Так привози дочку с собой. Пусть пообщаются. У сына моего хороший потенциал в магии. Тем более, наследник клана». «Хм, но только если она сама его выберет, а то вдруг мимолетное увлечение». «А у нее такое бывало?» «Нет, это меня и настораживает». Мы с Викой пошли на ужин, пока отец разбирался с документами. После я даже успел помыться и отдохнуть. Уже засыпал, как в дверь постучали. «Войдите!» – сонно крикнул я и сел на кровать. Вошла Юля. Робко подошла и села рядом. «Слышала о твоих подвигах», – начала она, отводя взгляд в сторону. «Ты очень изменился. В лучшую сторону». «Есть такое? Ты по делу или просто?» «Уже нельзя своего жениха проведать?» «Ты же еще не решила». «Решила». Я опешил. «Блин, лишь бы она отказалась от этой помолвки». Ничего не имею против Юли, девушка красивая и сообразительная, хотя местами рассуждает совсем по-детски. Но мне не хочется отказаться от всех остальных, рано еще делать выбор. Так что решила? Я согласна на помолвку. Я лишь холодно ответил. Ну, как знаешь. Тебе совсем на меня наплевать? Грустно спросила Юля. Не наплевать, не придумывай. Просто я совсем тебя не помню, как и ты не знаешь нового меня. Так давай узнаем друг друга. В чем проблема? Меня спасла Вика, без стука зашедшая в комнату. Отец зовет, сообщила она. Прости, Юль, потом продолжим разговор, сказал я девушке и быстро последовал за сестрой. Но ты не переживай, я не имею ничего против помолвки. Ну а разве можно было ответить этой прелестной юной особе иначе? Я не смог, видя, как ее глаза поблескивают от слез в свете магических светильников. Отец находился уже не в спальне, а в кабинете. Он с таким серьезным видом изучал принесенные мной бумаги, что я никогда бы не подумал, что меньше суток назад он чуть не умер. «Есть что-то интересное?» – спросил я и сел в кресло. Вика уселась напротив. «Да, столько компромата я в жизни не видел. Да тут почти про каждого аристократа с ближайших земель. И не только. И на Нерпова с Моржовым есть?» «Есть», – злобно улыбнулся отец. «Так что нам нет смысла нападать на Моржова сейчас. Хочешь обнародовать данные? Если им займется правительство, как тогда мы узнаем, какой интерес Моржова был в нашей смерти?» «Да, свяжусь с представителем князя Мышкина во Владивостоке и передам сведения. Но Моржов спрячется в своем особняке на острове. Он тоже не пальцем деланный. Там-то мы его и встретим. Как раз твой Алексей уже скучает без дела, его и возьму». «А почему не мы?» – возмутилась Вика. «Вы мне тут нужны. Оба. Тем более, завтра приедет Нерпов, и его дочь очень хочет поговорить с Сергеем. Князь подозревает, что ты ей понравился», – подмигнул мне отец. «А как же Юля?» – спросил я. «А, точно. Надо бы расторгнуть помолвку, раз такое дело. Теперь тебе можно невесту и посолиднее подобрать. Ей это не понравится. Она уже почти в Сергея влюбилась. Надо видеть, как Юля на него смотрит», – констатировала Вика. «А ее никто не спрашивает», – хмыкнул отец. «С одной стороны, я испытал облегчение, но с другой, не хотелось обижать Юлю. Она нравилась мне ничуть не меньше Светланы». «А на нас там есть компромат?» – спросила у отца Вика. «Есть. Самая толстая папка. Я уже сжег ее», – ответил отец и кивнул в сторону камина. «Мы долго говорили с отцом. Думали, что делать после захвата Моржова, и обсуждали разные идеи. Мне даже понравилось. Напомнило мозговой штурм на собраниях военачальников в моей прошлой жизни. Утром я продолжил занятия с дядей. Как и обещал отец, мне объяснили, как разумно расходовать собственную энергию, чтобы не пережечь каналы. Я научился чувствовать эту тонкую грань, походившую на резкий упадок сил. Также дядя выдал мне несколько макров с запасом нашей родовой энергии. Так что, если со мной снова случится истощение, тело возьмет энергию из кристаллов. Теперь главное – не забывать их всегда таскать с собой. Да и, как пояснил дядя, это своеобразный наркотик, поэтому лучше использовать только в крайнем случае, иначе можно подсесть. А мне искренне не хотелось испытывать на себе его действия. После обеда мы с Ваней устроили спарринг, и я показал парню новые приемы. Он схватывал все на лету. Потом хотел идти доставать распорядителя, чтобы он показал, как пользоваться арбалетом. Но к дому подъехала дорогая машина. Оттуда вышел князь Нерпов, а следом и его дочь. Мы с князем обменялись рукопожатиями, и отец пригласил гостей в дом. «Я бы хотела по пляжу прогуляться. Папенька, разрешишь?» Обратилась к князю Света. «Конечно, доченька. Может быть, юный граф Акулин составит тебе компанию?» Спросил князь, обращаясь ко мне. «Почту за честь», — с легким поклоном ответил я. Я проводил Свету в комнату для почетных гостей и подождал, пока она приведет себя в порядок после дороги. Думал, что предстоит ждать часа два, поэтому взял с собой книгу и расселся с ней на диване в коридоре. Но Света вышла уже через полчаса. Влажные после душа волосы струились по ее плечам, а черное летнее платье подчеркивало изящную талию. Взгляд невольно застыл на глубоком вырезе декольте. «Сергей, мои глаза выше», — шутливо сказала девушка. «Прошу прощения», — опомнился я. «Ты сегодня слишком обворожительна». Ее щеки покраснели. Я встал с дивана и протянул княжне руку. «Сегодня прекрасная погода для прогулки по пляжу». Мы вышли через черный ход, который выходил прямо на побережье. Черный песок захрустел под ботинками, и я пожалел, что оделся в парадное. А вот Света предусмотрительно одела пляжные шлепки. «Тебе не холодно?» – спросил я у девушки, потому что сам уже покрылся мурашками, а она была без кофты. «Нет, я же Нерпова», – добродушно улыбнулась она. «Внутри меня течет огонь, он и греет». «Тоже, что ли, попробовать разогреть кровь?» «Попробуй», – добродушно усмехнулась она. А я представил, как вода в моем организме стала горячее на целых 2 градуса, и мурашки прошли. «Кстати, я решил твою проблему», – сказал я, когда мы достаточно ушли от лишних ушей. «Тот, кто собирал компромат на твою семью, мертв. Я лично его убил. Все бумаги мой отец сейчас передает твоему». Девушка удивленно посмотрела на меня, отвела взгляд к морю. «Собственно, чего я хотела от клана убийц?» — пробормотала она. «Ты просила помочь, и так сложились обстоятельства, что я смог сделать это лично. И да, мы клан убийц, и гордимся этим. У нас есть кодекс акулы, который мы чтим, поэтому убиваем мы только тех, кто это заслуживает». «Благодарю за твою помощь, Сергей», – смягчилась Света. «Скажи, как я могу оплатить? Деньгами или услугой?» «Я всего лишь делюсь с тобой информацией. из симпатии к тебе, а не из выгоды». «Я настаиваю. Не хочу чувствовать себя должницей. В нашей семье принято всегда платить по счетам». «Если бы я был настроен на серьезные отношения со Светой, то попросил бы свидания в оплату, и тогда она бы точно стала моей. Но я этого не хотел. Опять же просто потому, что вокруг полно других женщин, а мне еще предстоит поступать в академию, поэтому я прямо попросил. Сможешь выбить нам с сестрой места в академии твоего отца? Знаю, что туда берут от 6-го начального уровня, а у нас только 5-й. Но мы будем усердно учиться, чтобы подняться до уровня остальных». «Всего-то?» — улыбнулась Света. «Считай, уже сделано. Да и 5-ок папа тоже берет. Правда, в качестве исключения, если видит потенциал. А в тебе он его уже увидел». «Не ожидал, что он меня запомнит». «Ты знаешь, сколько стоит обучение? Неприлично о таком спрашивать, но все же. Ваша семья сможет себе это позволить? Я могу попробовать выбить грант для одного из вас». «Не надо», — отрезал я. «Про стоимость мне известно, и мы заработаем. Это не проблема». «Как знаешь», — пожала плечами Света. «Гордость не позволит мне принять финансовую помощь от девушки, тем более от такой обворожительной, как ты». Света улыбнулась. Ей понравился мой ответ. И славно. Мы гуляли до вечера, болтали обо всем на свете, и я уже хотел всерьез пригласить Свету на свидание, как меня с балкона окрикнула сестра. «Сергей, прорыв рядом с нами! Собирайся!»